Глава 32. Вечерняя слежка. В номере Ильи горел приглушенный свет настольной лампы. Шампанское советское шипело в стаканах. На столе лежали конфеты львовской фабрики «Светоч» и небольшая горка мандаринов. Илья поднял стакан и посмотрел в глаза Валентине. «За нас! За то, чтобы у нас все получилось. Потому что я вижу свое счастье только в союзе с тобой. Я буду верным мужем, буду любить тебя всегда». Валентина слегка покраснела от его слов. «И я хочу попробовать. Хочу поверить, что у нас может быть будущее». Они чокнулись, но не успели даже отпить шампанское, как Валя вдруг замерла, глядя в окно. «Илья, смотри!» Она указала на улицу. По тротуару быстро шла Оксана Мельник. Женщина постоянно озиралась по сторонам. Явно нервничала. «Странно», — пробормотал Илья. «В такое время...» «Да еще и ведет себя подозрительно». «Проследим за ней?» — предложила Валентина. «Конечно, давай быстро одевайся». Через пару минут они выбежали на улицу. Пришлось немного пройтись по улице в сумасшедшем темпе. Но вскоре они увидели Оксану. Женщина быстро шла по улице Коперника, продолжая оглядываться. Людей в вечернее время здесь было достаточно много, поэтому она не заметила среди них преследователей. Наконец Оксана свернула и зашла в здание узла междугородней связи. Илья и Валентина остались снаружи, наблюдая через большое окно. Они видели, как Оксана подошла к окошку телефонистки, что-то сказала, заказывая переговоры. Затем села на стул в зале ожидания. Через несколько минут ее пригласили в телефонную кабинку. Разговор был очень коротким, не больше минуты. Оксана вышла из кабинки раскрасневшаяся, но с заметным чувством удовлетворения на лице. Поправила прическу, привела себя в порядок и направилась к выходу. Обратно она шла медленно, не торопясь, расправив плечи. На лице блуждала довольная улыбка. Остановившись у яркой витрины, достала сигареты и закурила. «Быстро!» — шепнул Илья, и они забежали в переговорный пункт. Илья показал удостоверение дежурной телефонистке. «С каким городом только что были переговоры, которые заказывала женщина в темном пальто?» «С Тернополем», — ответила телефонистка, не задавая лишних вопросов. На улице Илья и Валентина переглянулись. «Она звонила жене Скворцова», — понял Илья. «Районный судья в Тернополе». «Если так, то она подписала себе приговор», — мрачно сказала Валентина. «Районный судья — это большая величина, а областной судья нашу Оксану просто в порошок сотрет». «Что она могла ей сказать?» — размышлял вслух Илья. «Наверняка рассказала про их с Сергеем роман. Надеется, что жена сама от него уйдет, и тогда Скворцов будет свободен». «Наивная», — покачал головой Илья. «Такие женщины просто так своих мужей не отпускают, особенно когда у них власть и положение». Они медленно пошли обратно к гостинице. Романтический вечер был чуть смазан, но теперь у них появилась новая информация о мотивах и взаимоотношениях подозреваемых. «Боюсь, что завтра нас всех ждут новые неприятности», — сказала Валентина, беря Илью под руку. «Посмотрим», — ответил он. «А пока вернемся. Шампанское выдохлось, но мандарины еще можно спасти». Валя улыбнулась, и они ускорили шаг. Улица Коперника вечернего Львова была полна жизни. С потемневшего неба сыпалась мелкая снежная крупа, которая тут же таяла на теплом асфальте. Прохожие ежились в пальто, и изо рта у всех валил белый пар. По рельсам с грохотом катил трамвай, искры сыпались с проводов. В освещенных витринах магазинов красовались товары, книги, игрушки, продукты. Женщины и мужчины торопливо выбирали хлеб в булочной. Студенты смеялись у входа в кафе. В окнах старых невысоких домов горел теплый желтый свет. Кто-то готовил ужин на кухне, кто-то читал у настольной лампы. На балконе второго этажа мужчина в домашней рубашке раскуривал большую трубку. Под ногами шуршали опавшие листья, смешанные с мокрым снегом. Фонари отражались в лужах, создавая причудливые световые блики. Где-то играло радио, доносились обрывки мелодий. Обычная жизнь обычного советского города, где за каждым окном скрывались свои тайны, свои радости и печали. Ночь обещала быть долгой и беспокойной.